своим чудесным отношением к дочке старались проявить к нему доброту. Они останавливали его на улице, выражали сочувствие, заговаривали с ним поверх изгороди и выказывали свое понимание. Но теперь, когда Бонни не стало, для него исчезла необходимость держаться благовоспитанно, а вместе с необходимостью исчезла и благовоспитанность. И он грубо обрывал искренние соболезнования дам. Но, как ни странно, дамы не оскорблялись. Они понимали. Или считали, что понимают. Когда он ехал домой в сумерки, пьяный, еле держась в седле, хмуро глядя на тех, кто с ним заговаривал, дамы говорили «бедняга» и удваивали усилия, стараясь проявить мягкость и доброту. Они очень его жалели, этого человека с разбитым сердцем, который возвращался домой к такому утешителю, как Скарлетт. А все знали, до чего она холодная и бессердечная. Все были потрясены тем, как, казалось, легко и быстро она оправилась после смерти Бонни, и никто так и не понял, да и не пытался понять, скольких усилий ей это стоило. Всеобщее искреннее сочувствие было на стороне Ретта, а он не знал этого и не ценил. Скарлетт же все в городе просто не выносили, в то время как именно сейчас она так нуждалась в сочувствии старых друзей. Теперь никто из старых друзей не появлялся у нее в доме, за исключением тети Питти, Мелани и Эшли. Только новые друзья приезжали в блестящих лакированных колясках, стремясь выразить ей свое сочувствие, стараясь отвлечь ее сплетнями о каких-то других друзьях, которые нисколько ее не интересовали. Все это пришлые, чужаки, все до одного. Они не знают ее и никогда не узнают. Они понятия не имеют, как складывалась ее жизнь, пока она не обрела нынешнее прочное положение и не поселилась в этом дворце на Персиковой улице. Да и они не стремились говорить о том, какова была их жизнь до того, как у них появились эти шуршащие шелка и экипажи, запряженные отличными лошадьми. Они не знали, какую она вынесла борьбу, какие лишения, сколько было в ее жизни такого, что позволяло ей по-настоящему ценить и этот большой дом, и красивые наряды, и серебро, и приемы. Они всего этого не знали. Да и не стремились узнать, что им до нее, этим людям, приехавшим неизвестно откуда, как бы скользившим по поверхности, не связанным общими воспоминаниями о войне и голоде и борьбе с захватчиками, не имеющим общих корней, которые уходят вглубь, все в ту же красную землю. Теперь, оставшись одна, Скарлетт предпочла бы коротать дни с Мейбл или Фенни, или миссис Элсинг, или миссис Уайтинг, или с миссис Боннелл, или даже с этой грозной воинственной старухой миссис Мэри Уэзер, или с кем угодно из старых друзей и соседей, потому что они знали. Они знали войну и ужасы, и пожары, видели, как преждевременно погибли их близкие. Они голодали и ходили в старье, и нужда стояла у их порога. И из ничего снова создали себе состояние. Каким утешением было бы посидеть с Мэйбл, помня о том, что Мэйбл похоронил ребенка, погибшего во время отчаянного бегства перед наступавшей армией Шермана? Какое утешение нашла бы она в обществе Фенни, помня, что обе они потеряли мужей в те черные дни, когда их край был объявлен на военном положении? Как горько посмеялись бы они с миссис Элсинг, вспоминая, как пожилая дама, нахлёстывая лошадь, мчалась в день падения Атланты мимо пяти углов, и захваченные на военном складе припасы вылетали у нее из повозки, как было бы приятно излить душу миссис Мэри Уэзер, теперь такой преуспевающей благодаря своей булочной, и сказать ей: «А помните, как туго было после поражения? Помните, как мы не знали, откуда взять новую пару обуви? А посмотрите на нас теперь». Да, это было бы приятно. Теперь Скарлетт понимала, почему бывшие конфедераты при встрече с таким упоением, с такой гордостью, с такой ностальгией принимались говорить о войне. То были дни серьезных испытаний, но они прошли через них и стали ветеранами. Она ведь тоже ветеран, но только нет у нее товарищей, с которыми она могла бы возродить в памяти былые битвы. Ах, как бы ей хотелось снова быть с людьми своего круга, с теми, кто пережил то же, что и она, и знает, как это было больно, и однако же стала неотъемлемой частью тебя самого. Но каким-то образом все эти люди отошли от нее. Скарлетт понимала, что никто, кроме нее, тут не виноват. Она никогда не нуждалась в них до сегодняшнего дня, дня, когда Бонни уже нет на свете, а она так одинока и испуганна, и сидит за сверкающим обеденным столом напротив пьяного, отупевшего, совсем чужого человека, превратившегося в животное у нее на глазах.